Глава 591. Пруд бессмертного демона. «Откуда у тебя квалификация Парагона?» — сердито спросила Джисяну, проходящего через врата мечей Манхао. Только вопрос летел с ее губ, как она тут же почувствовала себя глупо. Как она могла спросить о чем-то столь очевидном? Наличие у Манхао квалификации Парагона сейчас не просто удивило ее, а скорее унизило. Вот только не ее лично, а всю ее секту. Все силы и огромное количество ресурсов современной секты бессмертного демона были брошены на получение верительной бирки. В итоге им удалось получить только бирку третьего класса. И тут появляется человек, у которого оказывается превосходящая ее на голову бирка Парагона. Любой человек на ее месте чувствовал бы зависть. Как можно в такой ситуации не корить несправедливость судьбы? Сейчас Джисян чувствовал ровно то же, что и практики секты бессмертного демона во время недавнего испытания пагоды. «Я просто попросил отца», — небрежно бросил в ответ Манхао. Чем больше он так себя вел, тем хуже становилась Джисян. Она заскрежетала зубами и стиснула кулаки так сильно, что у нее побелели костяшки пальцев. «Самые раздражающие люди, которых мне доводилось встречать, это избалованные и богатенькие сынки вроде тебя», — презрительно сказала она. «Какая разница, что у тебя личинок Эдзюсы? Не имеет значения, что твой отец Парагон!» Последнюю фразу она сказала особенно язвительно. Манхао негромко рассмеялся, но ничего не сказал. Джисян раздраженно наблюдала, как он совершенно спокойно и беззаботно шел сквозь туман. В конце концов, она вынуждена была подавить бурлящий внутри гнев и последовать за ним, но спустя всего пару шагов Манхао резко остановился и посмотрел на Джисян. «Показывай дорогу», — сказал он. «Я могу отправиться куда захочу, но ты можешь пройти только до пруда бессмертного демона. Я пойду прямо за тобой». Только сумев подавить горечь и гнев, Джисян опять чуть не взорвалась. Она успокоила себя несколькими вдохами, мысленно убеждая себя не забывать про более важные вопросы. Она раздраженно кивнула и пошла вперед. Манхао двинулся следом, не сводя глаз с ее изящной фигуры в тумане. Вид идущей в тумане девушки был одновременно красивым и немного странным. Когда они двинулись в путь, туман перед ними разошелся в стороны, явив извилистую дорожку. Джисян возглавляла их крохотную группу, Манхао шел следом. Шли они время, за которое сгорает палочка благовоний. Наконец туман вновь разошелся в стороны, и они увидели открытое пространство диаметром в 3 километра. Там находилась гора, правда не очень высокая. По склону горы сбегала вода, стекая в неспокойный пруд. Сперва могло показаться, что стояла полная тишина, но в следующий миг Манхао услышал шум воды. Следом он услышал пение птиц и почувствовал аромат цветов. Это место атаковало все его чувства. В нем даже ощущалась сладкая дурманящая аура бессмертных духов. Манхао втянул полную грудь воздуха, почувствовав, как ци и кровь в его теле побежали по жилам быстрее. «Это и есть пруд бессмертного демона?» – спросил он. Манхао огляделся. В конечном итоге его взгляд остановился на пруду. Воды были настолько чистыми, что можно было увидеть дно. От поверхности воды поднимался странный, едва уловимый туман, который делал пейзаж похожим на яркую иллюзию. Вокруг пруда был разбит древний сад с разбросанными повсюду декоративными камнями, на которых были вырезаны демонические существа, насыщенные демоническими духами. Все это место походило на небесную обитель. «Если это не пруд бессмертного демона, тогда что это?» Язвительно проворчала Джисян. «Пруд для рыбалки на заднем дворе?» Этот шутливый комментарий слегка поумерил ее зависть. Не обращая внимания на Манхао, она радостно приблизилась к пруду бессмертного демона. Джисян осторожно провела пальцами по резным камням. «Выглядит довольно просто. Как думаешь?» спросил Манхао. «Просто?» — рявкнула Джисян, резко развернувшись и гневно посмотрев на Манхао. Его слова ее сильно задели. «Тебе, может, и кажется это простым, но моей секте пришлось немало заплатить, чтобы отправить меня сюда. Это не говоря уже о годах подготовки. Мое путешествие — это результат кропотливой работы поколений практиков. Все надежды секты сейчас покоятся на моих плечах. Моей секте пришлось немало заплатить за твою так называемую простоту, многим пришлось даже пожертвовать собой ради нашей общей цели. Тебе кажется все это простым только из-за твоей личины. Любого другого этот туман разорвал бы на кусочки, даже бессмертных. Сдерживающие заклятия способны заставить нахмурить брови даже экспертов царства Дао. В прошлом две каменные статуи на входе сразили по меньшей мере 10 парагонов царства Дао. Манхао нахмурился, встретив холодный взгляд Джисян. «Следи за языком», — сказал он. «Это по твоей просьбе я оказался здесь». Джисян сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Спустя несколько мгновений она поклонилась Манхао. «Я немного забылась», — виновато сказала она. После очередного поклона Джисян надавила рукой на один из древних камней. Манхао заметил, как она послала внутрь свой разум, а потом она села на корточки рядом с прудом и со странным блеском в глазах посмотрела на поверхность воды. «Выходит, эта вода может изменить конституцию тела», — подумал Манхао. «Если человек обладает нужной квалификацией, то его тело может трансформироваться в тело бессмертного демона. Предположим, что такая квалификация не связана с требованиями для посещения этого места, а скорее требовала от кандидата обладать особым типом тела». Погруженный в собственные мысли, он окунул руку в воду. Стоило его коже коснуться воды, как по телу пробежала дрожь. Чувство было такое, будто через палец в тело влился поток леденящего холода. Джисян открыла глаза. «Только наши души прибыли в этот древний мир», — сказала она с наигранным спокойствием, явно еще не до конца справившись с гневом. «Здесь все выглядит как настоящее, но на самом деле это лишь иллюзия, поэтому нет смысла пробовать воду. Ты все равно не сможешь ничего вобрать. Это бесполезно». После небольшой паузы она продолжила. «Я оставила свою метку, а теперь мне надо осмотреться здесь, чтобы мы могли вернуться сюда уже в третьем мире. Тебе тоже нужно оставить здесь свою метку. Если здесь останется твоя аура, тогда в третьем мире ты тоже сможешь вернуться сюда». С этими словами Джисян начала бродить по округе, изучая окрестности. Похоже, она хотела запомнить каждый уголок, каждый камень. Манхао даже не посмотрел в ее сторону. С блеском в глазах он внезапно вошел в пруд. Оказавшись в воде по грудь, он закрыл глаза. Он чувствовал, как в его тело проникал пульсирующий холод воды. Спустя пару мгновений он вышел из пруда, стряхнул с себя воду и хмуро посмотрел на него. «Действительно бесполезно», — спокойно сказал он. «Похоже, пруд создан специально для физических тел и не оказывает никакого эффекта на души». Последовав примеру Джисян, он оставил свою метку на камне неподалеку и двинулся к выходу. Джисян ничего не заподозрила в его поведении. Более того, если бы он не попытался окунуться в пруд, это было бы странно. Любой бы на его месте попробовал проверить воду. В полнейшей тишине они вместе покинули туманную территорию и разошлись у врат каждой своей дорогой. Манхао и представить не мог, что его невзначай брошенные слова так сильно заденут Джисян. Покинув туманный мир, Манхао вернулся на четвертый пик, где медитировал несколько дней подряд. Одним ясным вечером он тихо покинул гору и вернулся к туманной области. Повторив их предыдущий путь, он довольно скоро добрался до пруда бессмертного демона. «Есть что-то такое в этом пруду бессмертного демона, что Джисян от меня скрывает. Ни за что не поверю, что в такой важный пруд настолько легко попасть. У этой воды наверняка должны быть какие-то особые свойства. В любом случае, воды пруда закаляют физическое тело, причем намного мягче, чем это делает грот преисподней. Для усиления тела этот пруд мне отлично подходит». Манхао сделал глубокий вдох и вошел в пруд. Над поверхностью воды осталась только голова с закрытыми глазами. Он чувствовал сильный холод, словно в его тело вонзались тончайшие ледяные иглы. В следующий миг его всего затрясло, ци и кровь внутри забурлили. Постепенно он начал поглощать этот холод. Его физическое тело изначально было сильным, ведь он пережил закалку в Гроте Преисподней и освоил заклинание поглощения гор. Однако с недавних пор он застрял, его прогресс остановился. Что бы он ни делал на первой жизни, сила его физического тела не могла стать больше третьей жизни. «Возможно, это место поможет мне стать сильнее», — мелькнула у него мысль. Пока ускорялась циркуляция его ци и крови, от поверхности воды начал подниматься туман. Туман принял форму тонких струек, которые попадали внутрь через нос и рот, словно он вдыхал в себя этот туман. Его физическое тело постепенно становилось сильнее. Весь холод до последней капли попадал в его тело и кровь, стимулируя и закаляя тело изнутри. Этот метод в корне отличался от того, что ему пришлось испытать в Гроте Преисподней. Манхао уже давно потерял счет времени. Внезапно он открыл глаза. Ему наконец удалось пробить вставшую на пути его прогресса преграду. Наконец-то сила его физического тела достигла четвертой жизни, пока сам он находился на первой жизни. Тело Манхао налилось пульсирующей силой. Он чувствовал в себе чудовищную силу, способную уничтожить железо или камень с одного удара. «Чем глубже я погружусь, тем холоднее там будет», — заключил он. Он давно уже решил, что не упустит ни единого шанса закалить свое физическое тело в этом древнем мире. По его мнению, его физическое тело по важности не уступало просветлению даосской магии, которую он мог забрать отсюда. Сделав глубокий вдох, он погрузился глубже, пока не оказался где-то посередине между поверхностью и дном. Его трясло, и с тела то и дело доносился треск и хруст. Когда на него начала давить холодная толща воды, что-то в его теле показалось ему странным. Величественный и беспредельный холод с безумной скоростью попадал в его тело, ему даже не требовалось поглощать его. Потоки холода сами находили его и впитывались внутрь, словно сгорая от желания стать частью него. Манхао дрожал, не прекращая циркуляции ци и крови. Чего Манхао не знал, так это того, что секта бессмертного демона в этом временном периоде хоть и не переживала золотой век, но ее состояние было гораздо лучше, чем в период упадка. Сейчас она была богата ресурсами, как, к примеру, этот пруд. Последние десятки тысяч лет пруд только и делал, что постепенно набирался сил, поэтому сейчас он и действовал настолько впечатляюще. Накопленный холод в нем ужасал. По этой же причине он и оказывал такой поразительный позитивный эффект на физическое тело. Тело Манхао уже достигло внушающего ужас состояния, и все равно продолжало становиться все сильнее и сильнее. «Если так и дальше пойдет, тогда мое физическое тело на первой жизни будет равняться седьмой жизни. Разве это не будет означать, что у меня будет физическое тело отсечения души?» В глубинах пруда глаза Манхао резко открылись и засияли ярким и одновременно жутким светом.